«Мистер Джордж Форсайт в клубе?» Швейцар уставился на него. Этого длиннолицего седого человека Сомс знал еще с 80-х годов. «Мистер Форсайт, сэр», — сказал он, — «опасно болен. Говорят, не поправится, сэр». «Что?» — спросил Сомс. «Никто мне не говорил». «Он очень плох, совсем плох. Что-то с сердцем». «С сердцем? А где он?» «У себя на квартире, сэр. Тут, за углом. Говорят, доктора считают, что он безнадежен. А жаль его, сэр. 40 лет я его помню. Старого закала человек и замечательно знал толк в винах и лошадях. Никто из нас, как говорится, не вечен, но никогда я не думал, что придется его провожать. Он малость полнокровен, сэр. Вот в чем дело». Сомс с несколько неприятным чувством обнаружил, что никогда не знал, где живет Джордж. Так прочно он казался связанным с фонарем клубного окна. «Скажите мне его адрес», — проговорил он. «Бельвиль-Роу, номер 11, сэр. Надеюсь, вы его найдете в лучшем состоянии. Мне будет очень не хватать его шуток, право». Повернув за угол на Бельвиль-Роу, Сомс сделал быстрый подсчет. Джорджу 66 лет, только на год моложе его самого. Если Джордж действительно при последнем издыхании, это странно. «Все от того, что вел неправильный образ жизни», — подумал Сомс. «Сплошное легкомыслие этот Джордж. Когда это я составлял его завещание?» Насколько он помнил, Джордж завещал свое состояние братьям и сестрам. Больше у него никого не было. Какое-то родственное чувство зашевелилось в Сомсе, инстинкт сохранения семейного благополучия. Они с Джорджем никогда не ладили, полные противоположности по темпераменту. И все же его надо будет хоронить. А кому заботиться об этом, как не Сомсу, схоронившему уже многих Форсайтов? Он вспомнил, как Джордж как-то прозвал его гробовщиком. Хм! Вот оно, возмездие. Бельвиль-Роу, ага, номер 11. Настоящее жилище холостяка. И, собираясь позвонить, Сомс подумал: женщины. Какую роль играли в жизни Джорджа женщины? На его звонок вышел человек в черном костюме, молчаливый и сдержанный. «Здесь живет мой кузен Джордж Форсайт. Как его здоровье?» Слуга сжал губы. «Вряд ли переживет эту ночь, сэр». Сомс почувствовал, как под его шерстяной фуфайкой что-то дрогнуло. «В сознании?» «Да, сэр». «Можете отнести ему мою карточку? Вероятно, он захочет меня повидать?» «Будьте добры подождать здесь, сэр».